Привстав на стременах, я осмотрел обоз из четырех телег и двух верховых, что сопровождали его. Село с типичным украинским названием Роговичи, где я обогатился изрядным обозом, людьми и вооружением, осталось позади километрах в пяти. Село вроде небольшое, но 8 человек я там набрал. Причем самое главное, среди них оказался военврач. Это была женщина лет 30 на вид, довольно мирной внешности. Но, как мне нашептали некоторые жители Роговичей, ой, непростая штучка. Она еще осенью выходила капитана-артиллериста и буквально женила его на себе. Короче, жили они вместе. Крутила она мужиком, как хотела. Слушался он ее во всем. Хотя характер имел жесткий, и немцев и полицаев ненавидела люто, но она как-то умудрялась найти к нему подход. Именно капитан и командовал повешением, делая это с немыслимым наслаждением. Кстати, Боров, который до этого крепился, с надеждой поглядывая вдаль, в момент, когда его поставили на ноги, обделался и дальше визжал и выл, крутился, не давая набросить на себя веревку. Ну ничего, он тоже повис рядом с остальными. Хотя о чем это я? Нужно рассказать все по порядку. Покачиваясь в седле и улыбаясь выглянувшему солнышку, я стал вспоминать. Времени у меня на это немного. Скоро будет еще одна деревня, Марьяновка. Следует и ее посетить. Там полицаи стоят. А вот в следующем селе уже немцы. Вчера двигались мы весь день до самой темноты. Пришлось даже своего рыжего запрячь в повозку, потому что Мерин один быстро выдыхался. Штурмом все это пропустил, отсыпаясь. Я даже пожалел, хотел поговорить с ним об обстановке на фронтах, да и вообще какие новости в мире. Но не получилось. Попробую еще вечером вернуться к этой теме. Вечером мы попали под небольшой дождь, но успели подготовиться и даже углубиться в лес, который выбрали для стоянки. Там, оставив Ивана готовить ужин и продолжавшего спать штурмана, я направился к населенному пункту, который выбрал своей второй жертвой. В село я не пошел. Сходил к озеру, надеясь встретить там малолетних рыбаков. Надежда оправдалась, несмотря на дождь. Там оказалось трое мальчишек. Встреча и опознание прошли нормально, после чего пионеры рассказали мне, что творили местные полицаи с неким Боровым во главе, как позже стало ясно, западенцем. Также они нарисовали схему села и указали, где находятся дома полицаев. Кроме всего прочего, выяснилось, что сегодня утром в село на телеге приехали трое немцев из комендатуры. Выяснив у них все, что мне было нужно, и взяв клятву молчать, про окруженцев я не спрашивал, это могло навести на подозрение, вернулся к лагерю. Там после ужина я подумал было поговорить с лейтенантом о большой земле, но решил оставить это на потом. На следующий день мы начали операцию. План у меня был давно составлен, поэтому, оставив лейтенанта дожидаться сигнала на дороге, мы с Иваном направились к селу, где нас встретил один из пионеров. Именно он незаметно и провел нас к дому, где ночевали немцы. Все прошло на удивление нормально, штатно, я бы сказал. Часовым был полусонный полицай. Он только выпучил глаза, когда увидел перед собой самого настоящего советского командира, и тут же, получив лезвие ножа в горло, захрипел и сполз по забору. Дальше тоже не было ничего необычного. Я вошел в дом, а Иван страховал меня снаружи, отслеживая окна. Пройдя в дом, я определил, где сложено оружие. Немцы аккуратисты оставили его у входа. И, достав нож, стал склоняться над каждым, нанося один единственный, но верный удар. Из немцев так никто и не проснулся. Вот тут меня ждала первая неожиданность. Третий, спавший не на кровати, а на лавке, был не немцем, а полицаем, хотя я точно знал, что их было трое. Быстро выскочив во двор, я обнаружил Ивана, который катался по земле в обнимку с моей пропажей. Судя по расхристанному виду, наше нападение застало немца в туалете. Подскочив, я нанес прикладом удар по голове немца, вырубив его. «Вяжи!» — приказал я Ивану и направился обратно в дом. «Нужно проверить тела и добить в случае нужды». Я не успел это сделать. После этого мы направились ко второму дому, где жили полицаи. Все они были не местные, поэтому жили в одной хате. Как я понял объяснение пионера Сережи, хозяев, еврейскую семью, они вывезли. И что с ними стало, никто не знает. Хотя подозрения у жителей деревни были. У бывших хозяев была красивая дочка, 15-летняя Соня. Больно уж на нее масляно поглядывал Боров, а когда семью вывезли и полицаи вернулись, у Борова появились свежие царапины на щеке. Глубокие, нанесенные явно женской рукой. Больше об этой семье никто не слышал. Может, их останки до сих пор где в лесу лежат. Кто знает. Тут часового не было. Даже дверь не была заперта. Пройдя в хату, я дал короткую очередь и заорал благим матом. «Встать, твари! Поубиваю всех нахрен!» Психологический прессинг помог. Никто даже не подумал схватиться за оружие. Винтовки я прибрал, сложив под ноги. Но у полицаев вполне могли оказаться пистолеты под подушкой. Двое упали на пол, закрывая головы руками, другие рванули к окнам. Достав пистолет, я успел пристрелить одного. Двух других завалил Иван, когда они вывалились во двор. В живых осталось только трое, да и то один оказался подраненным. Выведя их на улицу, я держал полицаев на прицеле, пока Иван их вязал. После чего, проверив проделанную работу, спросил. «Ты своих под окнами проверил?» «Нет еще», — отрицательно покачал он головой. «Проверь штыком, ударь несколько раз. Тебе это в практику, чтобы руку набить. Работай». Тот держался молодцом, бил штыком трупы по нескольку раз, хотя вернулся бледным, готовым вот-вот выплеснуть вчерашний ужин. «Нормально», — похвалил я его, «но в следующий раз проводи контроль без напоминания, ясно?» «Да». К этому времени стал собираться народ. Попросив одну из девочек помочь привезти сюда телегу со штурманом, взрослее из детворы никого не было, а это, видать, смелое, я вернулся к полицаям, подойдя к ближайшему. «Так ты, значит, и есть Боров?» — спросил я у здорового мужика, который действительно формой лица имел некоторое сходство с этой животиной. «Ну?» — хмуро бросил тот. «Мне нужна информация о твоих соседях, что стоят в ближайших селах. Валяй, выкладывай все. Пытать будешь?» «Буду», — просто ответил я и вопросительно приподнял левую бровь. Тот запираться не стал и рассказал не только о полицаях, но и о немецких гарнизонах. Знал он немало, так как не раз со своими людьми участвовал в облавах и захватах окруженцев и загоне летчиков, что сбили над этими территориями. Чуть позже из толпы начали раздаваться вопросы, пришлось на них отвечать. Тут как раз прибыл Захаренко с малолетними помощниками. Потом ко мне обратилось семеро человек из окруженцев, которые в основном остались на оккупированных территориях из-за ранений. Восьмой была военврач. Вот она не особо охотно присоединилась к нам. Все ее в жизни в селе устраивало. Но она отправилась следом за своим капитаном, который у меня в отряде занял место зама по тяжелому вооружению. Будет артиллерия, примет командование. Хотя он был гаубичником, командиром батареи. Так что теперь у меня было двое командиров. Причем фронтовиков, которые не раз смотрели смерти в лицо. Остальные четверо были обычной махрой, пехотой, хотя один имел звание сержанта. Но он был сугубо мирной профессией – повар. Был еще один сержант, заряжающий из экипажа Воронина, но на него без содрогания смотреть было нельзя. Это Воронин с пятнами ожогов на лице выглядел принцем, его подчиненный же пострадал куда сильнее. После знакомства и того, как я записал бойцов в свой отряд, выяснилось, что все они хорошо знали нашего врача. Именно она занималась их лечением. Это меня заинтересовало, так как Семенова работала не только в этом селе, но и выезжала в соседние, взяв на себя обязанности сельского фельдшера. Кушать тоже ведь хотелось. Именно от нее я и получил интересные сведения об окруженцах. В округе их было немало. Правда, треть отсеивалась. Некоторые потеряли руки и ноги. Как это ни цинично, но меня они не интересовали. Кроме этого пополнения было и другое. Двое детишек. Та самая девочка, что я отправлял за штурманом, и ее младшая сестра. Они были детьми командира РККА, и оставлять их в селе было преступно. Немцы после того, что мы сделали, пройдут частой гребенкой и найдут их. Так что с нами у них хотя бы был шанс выйти на большую землю. Пока наша группа была с бродом, хоть и с единым командованием. Мне не нравилось, что многие были в гражданской одежде, можно сказать, в смеси красноармейской и гражданской. У меня были запасы формы, однако требовалось время, чтобы переодеть и нормально оснастить зарождающееся подразделение. Эти три дня, предполагаю, пройдут в цейтноте. Работать будем на грани фола, но, надеюсь, найдется время, чтобы привести подразделение в нормальный вид. Ведь встречают по одежке, вернее, внешнему виду. Вот и надо соответствовать. Формировать подразделение я буду, когда соберется больше народу и появится нормальное вооружение. Мне требовался нормальный начальник штаба, зам по тылу, тот же ротный старшина, что будет следить за имуществом. Нужен был командир разведвзвода. Пока хватит. Это по насущным проблемам. Остальное переживем. Нужно подумать. Начальником штаба можно назначить капитана Семенова. Думаю, потянет. Он при встрече без проблем перешел под мое командование. Командиром разведвзвода можно поставить танкиста. Думаю, как временная замена потянет. Имущество, что мы захватили в Роговичах, это 3 телеги и 3 верховых коня со сбруей. 1 пулемет ДП, что уже осваивал один из стрелков, красноармеец Перепелкин. 7 винтовок Мосина, 2 нагана, 2 немецких карабина, также немецкий автомат с деревянным прикладом и парабеллум. Последний сразу же забрал себе Семенов. Оказывается, у него до ранения был такой же. Автомат я отдал нашему единственному разведчику, красноармейцу Белову. Остальное ушло на вооружение отряда и в запас. Места теперь хватало. Мелочевку описывать не было смысла, но среди барахла полицаев Роговичей было найдено несколько комплектов ношенной формы, так что теперь можно вооружить и нормально одеть 2 отделения бойцов. Заметив, что навстречу скачет боец из дозора, я мельком посмотрел на Анну Семенову, жену капитана Семенова, нашего врача, которая сидела на своих узлах на 2-й телеге рядом с детишками, и ударил рыжего по бокам. Требовалось узнать, какие новости нес мне наш единственный кадровый разведчик, боец разведбата, которого я назначил в головной дозор. Встретились мы на середине дороги. Кони загорцевали на месте. Пришлось приложить усилия, чтобы успокоить их. «Что там?» — спросил я бойца. Тот, перебросив автомат на грудь, сообщил, одновременно успокаивающе похлопывая коня по шее. 2 двуконные подводы нам навстречу идут. Далеко, не разобрать, но вроде полицаи. Одежда на некоторых черная, и вроде оружие есть. Они только-только из деревни вышли». «Ясно», — задумчиво кивнул я, после чего, встряхнувшись, отдал приказ. «Продолжай наблюдение за ними, стараясь себя не обнаруживать. Вот, держи бинокль. Жаль, у нас он в единственном экземпляре. Мы встанем на месте, продохнем, перевооружимся и встретим неизвестных. Все, вперед!» Боец поскакал в обратном направлении и пока не скрылся за складками местности. Я же, закончив задумчиво разглядывать битую технику в поле, неторопливо двинулся обратно. Время до встречи с неизвестными у нас было. Проскакав около 1 километра, я достиг головной телеги и стал отдавать приказы. «Обоз, стой! Красноармейцу Ранет занять позицию для наблюдения. Сектор обзора круговой. Выполнять». «Есть!» Козырнув, тот вскочил на телегу и стал активно крутить головой, отслеживая обстановку вокруг, пока я отдавал другие приказы собравшимся вокруг подчиненным. «Навстречу нам двигаются подводы, 2 единицы. По непроверенным данным, там полицаи. Нужно организовать им теплый прием. Однако, ко всему прочему, мы неподалеку от села Марьяновка, поэтому ждем их тут, в 5 километрах от села. После уничтожения полицаев выдвигаемся к селу. Часть идет с обозом, хватит одного возницы. Остальные со мной, боевым кулаком, будут уничтожать гарнизон. Он там небольшой. В данный момент, пока есть необходимое время, нужно привести вас в нормальный внешний вид, чтобы вы соответствовали высокому званию советского воина. Сейчас по очереди подходите со мной к 3-й подводе, где я выдам вам комплекты формы, амуницию и знаки различия». Ко мне не подошли только Ранет, который уже получил приказ наблюдать за дорогой, Захаренко да детишки, которые грелись в подводе в лучах выглянувшего солнышка. «А ты чего подошел?» — спросил я у сержанта Лаптева, нашего повара. Причем этот крестьянского вида хитрюга еще и первым встал, не пропустив даже командиров. «Вот уж кто-кто, а он полностью сохранил как форму, так и снаряжение, даже каска была в наличии. Единственное, что оружия у него не было. Забрали однополчане, оставив его раненого у добросердечной хозяйки. Фронт тогда был прорван, и раненых разрозненно отступающие подразделения оставляли в деревнях. Правда, были случаи, когда вообще бросали санчасти, оставляя их немцам. Но сержанту попались нормальные командиры и такого не допустили». «Так треугольник требуется», — указал он на левую петлицу. Тут он был прав. Форма у него действительно была в порядке. Отстирана, даже заштопана в месте, где была порвана осколком от авиабомбы. Но вот из левой петлицы потерялся 1 треугольник. Документы у Лаптева присутствовали, то есть я убедился, что он действительно сержант с хорошей и сытной профессией. Так что, открыв трофейную шкатулку, я перебрал ромбы, кубари и, найдя треугольник, протянул его сержанту. Тот отошел в сторону, расстегивая ремень, чтобы стянуть через голову гимнастерку. Иголка с ниткой у него были свои. Кроме как прикрутить треугольник, ему требовалось пришить надорванную петлицу, а я приступил к выдаче. Полные комплекты формы, то есть шаровары, гимнастерки, шинели и остальное, пришлось выдавать только обоим танкистам. Но это и так было понятно. От их обгоревших лохмотьев мало что осталось. Щеголяли они в гражданской одежде. У Семеновой частично сохранилась форма. Я ей выдал только пилотку с красноармейской звездочкой и ремень с кобурой, в которой покоился наган. Своего оружия у нее не было. Остальные разобрали вещи по мелочи. Кто петлицы, эмблемы, пуговицы там, кто шинель, кто пилотки или фуражки. Двоим ушли сапоги. Все выданное я тщательно документировал, не забывая записать, кому и что выдал. В течение следующих 10 минут наш обоз напоминал пошивочный цех. Но когда на дороге появился наконец наш разведчик, мы уже закончили и теперь со стороны смотрелись нормальным воинским подразделением, а не сбродом. Да и люди, видя вокруг привычную форму, уже вели себя по-другому. Подтягивались, распрямляли плечи, уверенно отвечали на вопросы, начали вспоминать устав. Жаль, что запасных касок у меня было всего 4 штуки. Их я раздал пехоте, которой пока командовал Семенов. Конечно, для капитана командование 5 стрелами – низковатая должность, но мы только начали, да и временно все это. Кстати, у Семенова теперь появился постоянный подчиненный. Да-да, наш курсант-артиллерист Иван. Он был фанатом артиллерии, я об этом знал, так что официально, представив их друг другу, перевел Ивана под командование Семенова. Орудия когда-нибудь будут, но расчеты нужно формировать уже сейчас. Ивана я записал в будущую противотанковую батарею наводчиком первого орудия, командиром батареи Семенова. Пока все это на бумаге, но я надеюсь, что скоро все у нас будет, потому что знал, где находятся склады трофеев. А там даже тяжелое вооружение есть. Боров об этом поведал. Из танкистов, что пока оставались не у дел, я сформировал пулеметный расчет, отдав им нашего инвалида. Это я про пулемет «Максим». Те почесали затылки, но делать нечего. Начали осваивать это чудище. Рядом крутился Иван, поясняя, что мы с ним сделали и как реанимировали. «Ничего, парни из кадровых разберутся». «Докладывай», — приказал я, когда разведчик подскакал к обозу. Конечно, на дороге остались отпечатки копыт, и двигающиеся нам навстречу неизвестные их наверняка обнаружат. Но тут ничего не поделаешь. Спрыгнув с коня и бросив повод одному из моих пехотинцев, он подскочил ближе и, козырнув, отчитался. «Полицаи это, товарищ старший лейтенант, 7, двигаются на 2 подводах. 2 на первой подводе, 5 на второй. Оружие в основном винтовки, но у одного вроде даже наш автомат, я круглый диск рассмотрел. Другого оружия не заметил, если только где в подводах лежит. Груз, какие-то мешки. Сейчас они находятся в низине, дальше по дороге. Пара минут, и они поднимутся сюда на поле. Мы их увидим, и они нас». «Заметили?» «Вроде нет. Беспокойства я не заметил. Но следы могут увидеть. Дорога одна, в поле не уйдешь, сразу в пашне по брюху утонешь. Это только дорога чуть просохла». «Это да», — согласился я, задумчиво посмотрев в сторону 2 танков, башни которых было видно на склоне. Сами корпуса было не рассмотреть из-за складок местности, но я знал, что это были Т-26, только что за 3-й танк я определить не смог. Его раскидало от внутреннего взрыва по всему полю. «Ладно, всем внимание. Обоз двигается дальше. Старший в обозе капитан Семенов. Я же с красноармейцем Беловым выдвинусь вперед и займусь противником. Нас 2 вполне хватит. Нападения они вряд ли ждут». «Но командир...» Начал было возмущенно возражать капитан Семенов, однако я перебил его. «Я обучен быстрой схватке лицом к лицу. Нам требуется оружие и лошади, как и повозки. А неповрежденными их можно захватить только так. Ясно? Все, выполнять приказ. Выдвигайтесь следом за нами». «Есть!» — козырнул тот и, поправив сбитую на бок фуражку, стал отдавать команды. А я, кивнув Белову, направился к Рыжему, который был привязан к одной из повозок. «Следует поторопиться». Через пару секунд мы уже выдвинулись вперед по дороге. Я был закутан в плащ-палатку, на голове вместо каски кепи полицая. Также плащ-палатка скрывала и оружие, что я приготовил к бою. Это были ТТ и наган. Пулемет был приторочен к седлу. Быстро его не снимешь, так что оружие ближнего боя у меня было короткоствольное. Двигались мы неторопливо. Полицаи должны успеть подняться на холм, чтобы увидеть не только нас, но и обоз. Семенову я велел проследить, чтобы бойцы не высовывались, чтобы их не разглядели и не опознали войсковую принадлежность. Так что обоз сыграет роль ширмы, нас примут за своих. Кто еще будет тут двигаться так нагло? Неторопливо двигаясь по дороге бок о бок, чуть ли не касаясь стременами, я расспрашивал Белова о том, как он оказался на оккупированной территории. Еще при приеме я расспросил его об этом, но мельком. Тут же мне требовалась более полная информация. Так, под рассказ о злоключениях бойца, пока он не оказался в том селе, где вступил в мой отряд, мы и двигались дальше. «Вот они», — хмуро бросил Егор. «Давай мне за спину, будешь прикрывать. Работай в основном по второй телеге, первая моя, понял?» «Да, товарищ старший лейтенант». «Хорошо», — буркнул я и придирчиво осмотрел Белова. Тот не успел получить свою форму, поэтому был в полугражданской одежде. Шаровары он потерял в бою, когда на них плеснуло горящего бензина из бака автомобиля. Их тут совсем недалеко из засады били, в этих краях. Потом его ранило, и товарищи, что отрывались от противника по лесу, оставили парня в селе, подарив мне такого ценного спеца. Обычная история. Единственное, что я выдал ему на замену, это точно такое же кепи-полицая, как и у меня. Так что со стороны он очень сильно напоминал подручного немцев. До полицаев осталось 200 метров. Те, заметив наше приближение, остановились, пристально разглядывая нас. А босс они не разглядели, не успели подняться по дороге выше. «Кто такие?» — крикнул с передовой телеги один из полицаев. Это был кряжистый, ржеватый мужчина с недельной щетиной и заметным синяком на скуле. Своим лицом он очень сильно напоминал советского актера. Тот тоже играл роль полицая в приключениях сержанта Цыбули. «Народичи, взвод вспомогательной полиции!» — крикнул в ответ я. «Командир Зиновьев?» «С чего это?» — натурально удивился я. «Зиновьев еще 4 месяца назад ушел на повышение в Житомир. Лютов у нас командир». «Все нормально, подходите». Тронув поводья, я ударил одновременно по бокам Рыжего, пуская его вперед. Полицаи тоже начали движение навстречу. Похоже, опознание действительно прошло штатно, и они нас приняли за своих. Поглядывали они на наше приближение спокойно. У большинства винтовки были за плечами. Только у двоих оружие было на руках, у автоматчика и у второго с первой телеги. Вот они на нас смотрели настороженно. «Вы чего тут делаете?» — спросил один из полицаев на второй подводе. Причем не автоматчик, которого я посчитал командиром. Им был другой, учительского вида мужчина с очками на носу. «А босс сопровождаем», — указав большим пальцем себе за спину, пояснил я, натягивая поводья, чтобы остановиться рядом с первой подводой. Причем так, чтобы не перекрыть траекторию стрельбы Егору. Тут мне стало понятно такое расположение полицаев в повозках. Они везли не мешки. За мешки Егор принял 3 парней в летных комбинезонах, связанных по рукам и ногам. У них даже кляпы были во рту. Мельком осмотрев их, я положил ладонь правой руки на рукоятку ТТ, скрытого плащ-палаткой, и, вытащив его из-за пояса, направил на 2 полицаев на первой подводе. Сперва нужно отработать их, потом можно заняться 2-й подводой, присоединившись к Белову. «Понятно», — начал было говорить старшой, но тут сухо щелкнул выстрел, и почти сразу загрохотала длинная очередь из автомата Егора. Стрелял, естественно, я. Это и было сигналом Белову для открытия огня. Добив 3-м выстрелом возничего 1-й телеги, я перевел ствол пистолета на 2-ю подводу, но выстрелить пришлось всего лишь 1 раз, да и то добивая раненого, что свалился на подсохшую полевую дорогу. Соскочив с коня, я по разу выстрелил из пистолета, провел контроль обоих полицаев на 1-й повозке, пока Егор, повторив мой маневр, осматривал полицаев на 2-й телеге. «Как там?» — спросил я. «Один пока живой, но ему недолго осталось». Сразу откликнулся он, разгибаясь над одним из лежавших в повозке полицаев. «Если есть возможность, быстро допроси его, кто они и откуда двигаются», — приказал я, глядя на зашевелившихся летунов. Двое были в сознании, и наш огневой контакт с предателями не пропустили. Привязав Рыжего к борту их подводы, тот всхрапывал от запаха крови, он ему не нравился, я достал финку и резанул по подставленным веревкам. Летун специально повернулся на бок, вытянув руки, чтобы мне было удобнее. Пока он массировал кисти и вытаскивал кляп изо рта, я освободил 2-го летуна, а потом и 3-го, после чего передал им нож, чтобы они резали веревки на ногах. «Я капитан Игнатьев, командир корабля, дальняя авиация. Кто такие?» Представился и поинтересовался тот 1-й летун, которого я освободил. Он уже рассмотрел мои петлицы, когда плащ-палатка распахнулась от моих движений, и понял, что я свой. Да и уничтоженные полицаи на это намекали. «Старший лейтенант Громов, командую сборной группой окруженцев. Двигаемся к фронту». Коротко проинформировал я его, с интересом наблюдая, как второй летун пытается привести в чувство третьего. Судя по перевязанной руке, он еще был ранен. «Понятно. Позволите нам к вам присоединиться?» «Не проблема. Думаю, сформировать из вас пулеметный взвод. Как раз ниша для вас, чтобы не занимали попусту места. Надеюсь, на командование претендовать не будете?» «Принимается», — кивнул капитан. «Если бы мы были в небе, командование взял бы на себя, без вопросов. Но тут не моя епархия. Командуй, старший лейтенант. От меня проблем не жди». «Отлично. Не люблю, когда мне мешают. Позвольте вопрос. Лейтенант Захаренко не из вашего экипажа?» «Из моего», — кивнул капитан и с надеждой спросил. «Вы о нем что-то знаете?» «Да он с нами, в обозе. Найдете его на четвертой телеге, на замыкающей. Он с нашим поваром двигается, к съестному поближе». «Хорошая новость», — улыбнулся Игнатьев. «Он в моем экипаже с 40-го». В это время Белов встал и, вытирая на ходу какой-то тряпкой руки, направился к нам. «Егор, что там?» «Они из Марьяновки. Вчера повязали летчиков, сегодня повезли их в комендатуру на родичей». «Кто остался в селе?» «Никто», — криво усмехнулся разведчик. «Все тут». «А вот это уже интересная новость. Село проверим. Мало ли, солгал. И выдвинемся дальше. За 4 дня нам требуется преодолеть более 100 километров, причем по заселенной местности. Последнее я сказал скорее для себя, но быстро вернулся к реальности и стал раздавать приказы. Егор, вперед, в дозор. Товарищ капитан, как там ваш парень?» «Еще не пришел в себя. Олег пытается его привести в чувство, но никак. Сейчас обоз придет, там военврач. Она вам поможет. Раз вы стали моими подчиненными, хоть и временными, приказываю вам заняться трофеями, собрать оружие, боеприпасы, в общем, описать все трофеи. Одному, а вы?» «Пока одному. Потом подойдет обоз, хотя, вон он, минут через 10 будет тут. Значит так, начинайте опись трофеев. Сейчас дам вам блокнот и карандаш, а я пока осмотрю те танки на предмет амуниции». «Да их уже, наверное, по нескольку раз осмотрели и все, что можно, извлекли». Посмотрев в сторону танков, что находились в метрах в 100 от нас, хмыкнул капитан. «Посмотрите в ту сторону и в ту», — указал я рукой на обочину дороги. «Что вы видите?» «Тряпки какие-то. Флажки?» «Да, это минное поле. Предупреждающие флажки там не только наши, но и немецкие. Это наше поле. Парни попали на наши мины. Немцы-аккуратисты и должны были разминировать его, но, видимо, до этого не дошли руки. Эти два наших танка подорвались на чем-то легком, скорее всего, противопехотных минах. Повреждена только ходовая, как вы видите. А тот танк, от которого остались только куски корпуса, явно наехал на фугас». «Понятно», — кивнул капитан и, приняв у меня блокнот, принялся за работу. Я же, подхватив лежавший на земле кнут возницы первой повозки, оставил только палку и, вытащив из одной из винтовок шомпол, вбил его в ее конец, сделав такой импровизированный щуп. Через пару секунд, сойдя на обочину, я стал, осторожно вводя щуп в землю, прокладывать дорогу к танкам. Причина такого интереса к ним была довольно банальна. Это пулемет, что в данный момент висел у меня сбоку. 2 диска к нему — это просто смешно, всего на пару минут боя. Так что я рассчитывал найти такие диски в танках, пока идет сбор трофеев и обоз увеличивается. 1/2 часа у меня есть, вот их я и использую. Может, еще что там найду. Когда подошел обоз, я углубился в поле на 50 метров, обнаружив 4 мины. Их я не стал снимать, просто обозначил. Отрыв, чтобы их было видно. Оба танкиста без приказа сразу же попрыгали со своей повозки, где находился их Максим, и по проложенной тропинке заспешили за мной, балансируя на ходу руками. Тропинка была узкой, а они старались ступать точно в мои следы. Земля была мягкой, сапоги во влажную землю уходили по щиколотку, да и налипло на них прилично. Дойдя до первого танка, я проверил землю у левого борта на предмет мин и отступил в сторону, давая дорогу профессионалам. Те, как обезьяны, мгновенно взлетели наверх и попытались открыть башенный люк, но он оказался закрыт изнутри. «Давай через люк механика», — велел Воронин сержанту, пока я, присев у противотанковой мины, осторожно откручивал взрыватель. На то, что я делаю, они особо внимания не обращали. Сержант Кривошеин, на удивление, ловко скользнул в люк вниз головой и исчез внутри. «А что это за запах?» — принюхавшись, спросил я, вставая на ноги и заворачивая взрыватель в платок, а тот, убирая в карман галифе. «Экипаж», — хмуро ответил лейтенант. «Один с правого борта лежит у гусеницы. Похоже, механик успел выскочить, остальные, видимо, внутри. Тут пробоина в борту. Их еще снарядом угостили». В это время, скрипнув, открылся башенный люк, и Воронин заглянул внутрь, о чем-то спросил сержанта. Осмотревшись, он пояснил свой интерес. «Третьего из экипажа нет, хотя они могли воевать вдвоем. Да, вполне возможно». «Жаль парней, но мы пришли не за этим. Есть что там интересное?» «Боеприпас изрядно потрачен, но интересного много. Мы пока тут поработаем, все важное будем складывать на корму». «Хорошо. В будущем я вас на танки посажу. Так что сразу смотрите шлемофоны, запасные комбинезоны. Ну, вы знаете, что надо брать». «Знаем. Прицел тоже снимем, как и пулеметы». «Ладно, работайте. У обоза еще суетятся, значит, с трофеями не разобрались. Там их Семенов должен принять. Пока есть время, я до второго танка тропинку проложу. Жаль, третий уничтожен. Он бы нам тоже пригодился». «Это не наша машина», — покачал головой Воронин. «Вон башня перевернутая лежит. Это Т-3, немецкий танк. Думаю, их тут больше было. Остальных эвакуировали. Это только наши жестянки им были не нужны», — похлопал лейтенант по башне Т-26. «Кстати, лейтенант, а ты на чем воевал?» «На 3-4. Слыхал о таких?» «Даже видел. В пехоте их 34-ками прозвали. Хорошие танки». «Это да», — вздохнул я и, выдернув из земли щуп, стал прокладывать тропинку ко второму танку. Когда я закончил и отметил освобожденную от мин территорию, просто протоптав круг вокруг танка, вернулся обратно к первой машине. Там, кроме танкистов, уже работали еще двое парней. Они носили наше новое имущество к обозу. Посмотрев на ряд дисков к пулемету, их было больше десятка, к тому же часть уже унесли, я сообщил о том, что проделал тропинку и направился в сторону обоза. Правда, не быстро, а занимаясь минами, что оставил на потом до этого, деактивируя их и убирая взрыватели к сестричкам. Выйдя на дорогу, я остановил Ивана, который как раз пробегал мимо, и, указав на тропинку, приказал: «Беги по следам и собирай мины, они обезврежены. Должно быть 12 штук, 5 больших противотанковых, 7 небольших противопехотных. Сложишь их на ту трофейную повозку. Там у нас будет склад боепитания, ясно?» «Да, товарищ старший лейтенант». «Беги, только будь осторожен. Тропинка проверена по полметра с каждой стороны». «Ясно». Иван побежал по тропинке собирать мины, а я подошел к Семенову, что стоял с блокнотом, и что-то задумчиво подсчитывал. «Докладывайте, что у нас есть», — велел я. «Трофеи не особо большие, бандиты выдвинулись налегке. Кроме подвод и 4 лошадей, нами взято трофеями немного продовольствия, в основном крестьянского вида. Консервированного ничего нет. Вооружение состоит из 5 винтовок Мосина, одного карабина той же системы, свежего ППД с дисковым магазином, в запасе еще 2, и 2 пистолетов, Люгера и ТТ. Были еще пистолеты. Но это оказалось личное оружие летчиков. Мы его им вернули, как и документы. По боезапасу тоже не густо. В данный момент его несут из танка, но нужно подсчитать. С полицаев взято всего 320 патронов к винтовкам и 630 к автомату. Есть 2 гранаты, наступательные». «Ясно. Продолжайте с трофеями». «Да, кстати, что там с раненым?» «Не знаю. Анна его еще осматривает, но вроде что-то серьезное». «Продолжайте, а я пойду узнаю». Не успел я пройти 2 подводы, как мне навстречу попался капитан Игнатьев. «Как там наш парень?» — первым спросил я его. «Бортстрелок мой, отличный стрелок, 2 мессера на счету имеет. Игорь в тяжелом состоянии, его оперируют. Вроде до гангрены дело дошло. Его ведь ранило, когда покидали машину, а это было 7 дней назад». «Понятно. Но Анна врач опытная, все ее хвалят. Так что будем надеяться, она вытянет парня». «Лекарств у нее мало», — жаловалась. «Но на Игоря должно хватить», — вздохнул капитан и, немного встряхнувшись, посмотрел в сторону 2 своих подчиненных — Захаренко и 2-го летуна. Фамилии я не знал, но слышал, что его звали Олегом. «Вы в Марьяновку пойдете?» «В точку. Стемнеет скоро, успеем дойти. Там и переночуем. Завтра с новыми силами вперед, к фронту». «Я не рассказал, как мы в плен попали. Нас одна женщина укрыла, дала обсушиться, накормила. Да сосед ее, падаль, сдал нас полицаем. Били ее, серьезно избили. Хочу поквитаться». «Все в ваших руках. С безразличием пожал я плечами. «Зайдем в деревню, можете заняться им. Я вам даже веревку одолжу и мыло». «Зачем?» — удивился капитан. «Бандитов и пособников вешают. Расстрел применяется только для военных преступников». «Ах, вон вы о чем. Понял, там разберемся». Через час мы выдвинулись дальше. До Марьяновки осталось 4 километра, до темноты успеем. Эпопея с танками не прошла зря. Кроме мин, я чуть позже дополнительно снял еще 20, мы обогатились 2 прицелами к пушкам, 2 танковыми пулеметами. Точно такими же, как у меня, ими владели оба танкиста, передав Максим летчикам. Потом еще 32 дисками к ним и немалым количеством боезапаса, 2 нескрытых цинка с патронами даже нашли. Останки погибших танкистов мы похоронили. Экипажи обоих танков, 2 парней из первой машины и 3 из 2. Так и остались тайной, куда делся 3-й из первой машины. Может, ему повезло, и он остался в живых. Кто знает. Только с раненым летуном все было плохо. Анна провела операцию, но честно сказала, что можно надеяться только на молодой организм парня и что не придется ему резать руку. Перед самой темнотой мы вошли в Марьяновку. Обоз медленно двигался в сторону дома, где квартировали до этого полицаи. А мы, оставив повозки позади, начали зачистку селения. Петли на двери в хату скрипели, причем мерзко так. А от того, что мы заседали именно в этой хате и двери постоянно закрывали и открывали, скрип мы этот слушали постоянно. Наконец, сидевший за столом Семенов не выдержал и приказал оставить дверь открытой, устало потирая пальцами виски. «Давайте следующего», — крикнул он. Капитан меня удивлял. С высоты своего 20-летнего возраста я как-то не обращал внимания на усталость и трудности, поэтому даже сейчас выглядел бодряком. Но вот 32-летний Семенов явно проигрывал мне в этом. Но это и понятно. Мало того, что возраст, так еще он совсем недавно оправился от тяжелого ранения. А тут такой экстрим. «Отдохни. Завтра много работы, а я закончу», — велел я ему. «Я справлюсь», — поморщился он. Семенов, помимо обязанностей командира обоза и командира взвода пехоты, взял на себя еще работу начальника штаба группировки. Штабист он был так себе, так что я планировал его поставить на батарею. «Это не предложение, это приказ. А то всего 2 часа находимся в этом селе, приняли только 2 желающих вступить в наши ряды, а ты уже квелый. Отдыхай». Мы несколько часов назад перешли на «ты», поэтому говорил я спокойно, без командных ноток. «Есть». Устало мотнул головой Семенов. «Разрешите идти?» «Иди. В соседней хате твоя жена, как мне доложили, уже организовала постой. Танкисты жаловались, они эту хату первыми приметили. Да она отбила». «Аня может». Капитан передал мне блокнот, куда записывал претендентов, и, забрав висевшую на вешалке шинель, накинул ее на плечи и вышел из хаты. Нетерпеливо мнущийся у дверей пожилой мужчина расправил кепку и, надев ее и сделав 2 чеканных шага, вскинул руку к виску. «Красноармеец Михайлов Егор Дмитриевич, 104-й стрелковый полк, 62-я туркестанская стрелковая дивизия». «5-я армия?» — уточнил я, записывая. «Да, товарищ старший лейтенант». «Когда были призваны и как оказались в окружении?» — привычно спросил я и стал записывать данные, что диктовал пожилой красноармеец. Закончив, я посмотрел на него и сказал: «Ваша воинская специальность — стрелок. Но в роту мотострелков мы набираем молодых парней не старше 25 лет. Иначе не выдержать темпа боя. Вам 46 лет, вы даже в артиллеристы не годитесь. Ездовые нужны, но временно, пока мы не пересядем на технику. У меня нет для вас места. Единственное, что...» «Я согласен», — быстро сказал бывший воронежский житель. «Не торопитесь. Мы формируем взвод снабжения с приданным хозотделением. Какая у вас гражданская профессия?» «Так механик я. Ремонтирую швейные машинки». «Да», — задумчиво помассировал я виски, повторив жест Семенова. «Ладно, записываю вас в хозотделение. Будете на подхвате, пока вам нормальную работу не найдут. В обозе ваша телега 3-я. Возница красноармеец Трифонов. Командира пока нет. Там разберетесь. Держите назначение. Завтра в 7 утра выдвигаемся. Будьте готовы». Вырвав лист бумаги из блокнота, я передал его пожилому мужчине. Фактически, это пока его единственный документ. В этот момент в хату вошел Игнатьев и, остановившись у вешалки, повесил на крючок ППД, который забрал себе, после чего направился к столу. «Скажите следующему, чтобы пока не заходил. — велел я красноармейцу, после чего повернулся к капитану. «Что у вас там?» Рука не поднялась. «Отметелили мы их сильно, но тут жена из дома выскочила, закрыла собой. Дети малолетние прибежали». Сев за стол, он взял стоявшую крынку и стал жадно пить молоко. «Вот как?» — грустно хмыкнул я и задумчиво протянул. «Пожалели». «Но он обещал, что такого больше не произойдет». «Да ну, расскажу тебе одну историю, что произошла на моих глазах. Как-то пожалели вот такого вот типчика. Тот на коленях стоял, просил его простить. Вроде все дальше было нормально. Да вот как-то ночью взял да ударил он своего командира, делавшего обход. И, перетащив того через ничейную полосу, сдался немцам. Какова мораль? Сделал один раз, сделает второй. Я поспрашивал сельчан насчет этого мужичка. Хреновый он оказался сосед. Я, конечно, не психолог, но дальнейшее предсказать могу легко. После того, как мы уйдем, он будет сидеть тихо. Думаю, ваши кулаки произвели на него впечатление. Когда немцы придут, проводя разведку, будут они нас искать, то он первый доложит о нас, выслуживаясь. Потом получит место главного полицая, наберет подручных и начнет творить беспредел. Избивали его на улице, и унижался он, прося прощения, при многих жителях села. Будь уверен, он об этом помнит и будет помнить очень хорошо. Первым делом он повесит вашу помощницу, ведь она помогала Красной Армии, а это не есть гуд. Потом будет мстить остальным, одновременно наживаясь на их имуществе. Чуя за собой силу и пьянея от крови, он, если не полностью вырежет село, то творить в округе будет страшные вещи. Капитан как раз отрезал кусок хлеба от каравая, но так и замер, угрюмо слушая меня и глядя остановившимся взглядом в столешницу. После последних моих слов он встал и стремительно покинул хату, оставив висеть автомат на вешалке. Но вот нож унес с собой. Хотя, может, и не будет такого. Дождется конца войны и будет жить честным гражданином и растить детишек. Закончил я, когда Игнатьев вышел, после чего крикнул. «Следующий!» Когда я заканчивал с пятым претендентом, 20-летний паренек без сомнений шел в мотострелковую роту пулеметчиком. В хате снова появился Игнатьев. Только теперь он тяжело дышал. В правой руке у него был окровавленный нож. Рукав комбинезона тоже пятнали темные пятна. Облокотившись о стену хаты, лавка стояла вплотную к стене, я с интересом проследил, как капитан снова сел за стол и, взмахом руки отпустив новобранца, спросил. «Сам? А кто? Остальные спят, отбой же. Часовые только бдят». «Не думал, что решишься, но решился. Вот что. У меня есть для тебя, капитан, другая должность и работа. Мне остро необходим особист. Возьмешься?» «Так это была проверка?» Прямо посмотрел он на меня. «Да? А этого тебе не жалко? Его жены, что рыдает сейчас над телом, детей, их трое?» «Нет». «А Семенов? Он вон как по селу работал, всех недобитков нашел и прижал. Он слишком импульсивен и подвержен сиюминутному решению. Для командира подразделения это не критично. А вот особиста из него не выйдет. Особист мне нужен с холодной головой, умеющий думать и принимать решения. Ты подходишь, в случае крайней нужды пойдешь до конца, как только что было выяснено. С работой особиста знаком. В общих чертах. Время есть подумать? До утра. Взвод заму передай. Хорошо. Ужинай, а мне с новобранцами закончить надо. Кстати, у нас первый командир мотострелкового взвода появился. Старшина Радугин. Сейчас он принимает подразделение. Всего 7 человек, но с чего-то же надо начать. 2 других взвода даже еще не начали свое формирование. Ни людей, ни командиров. Следующий. Ночью в постели, куда меня положила пожилая хозяйка, я лежал в одном из подням и размышлял о сегодняшнем дне. Надо сказать, прошло всего 2 дня с момента начала формирования мангруппы, а у меня уже 30 человек на десяток подразделений. Правда, пяток можно сразу вычеркнуть. Летчики и непрофильные бойцы уйдут из подразделения, а набирать надо так, чтобы костяк после пересечения фронта остался со мной. После захвата села выяснилось, что тут окруженцев куда больше. Видимо, в Роговичах за этим полицаи очень пристально следили. В Марьяновке было проще. Окруженцев представляли братьями, дядьками, дальними родственниками, приехавшими погостить, да и что уж говорить, и просто мужьями. К сожалению, из 18 человек трое отсеялись в силу возраста и ранений. Остальные пошли в подразделение. Теперь у меня было 3 водителя, 6 артиллеристов, включая тех, что уже есть, правда, из разных подразделений, и воевали они на разных системах. 3 командира, 5 пехотинцев, но по возрасту подошли только 3. Остальные ушли в пулеметный взвод. Кстати, тот красноармеец Михайлов, пожилой мужчина, которого я определил в хозяйственное подразделение, вернулся и попросился к пулеметчикам. А что ему? Пулеметы тоже, что швейные машинки. Шучу, конечно. Просто он встретил односельчанина, что с нами пришел, и попросил к нему. Я не отказал. И он стал 4-м номером Максима. Был еще один разведчик, причем из того же батальона, что и Белов. Видимо, часть Белова, отходя, оставила их в разных деревнях. Правда, сам Егор его не сразу вспомнил. Служили они в разных ротах и встречались редко. Егора я поставил командиром 1-го отделения формирующегося взвода. Его однополчанина — командиром 2-го. Чтобы хоть командиры были опытные и натренированные. Правда, пока подчиненных у них нет. Но это дело наживное. Тем более в 20 километрах находится лагерь военнопленных. И я уже начал планировать налет на него. Я не собираюсь брать всех людей из лагеря. Нет, мы из пулеметов расстреляем охрану и часовых, чтобы дать возможность бежать военнопленным, после чего отойдем. Ту часть, что побежит в нашу сторону, просеем частой гребенкой и наберем людей. Молодых и злых парней, а перед другими извинимся. Они нам не нужны и будут мешать. Знаю, что нехорошо так говорить, но других слов у меня не было. Мне не нужны гири на ногах, иначе ни о какой мангруппе не может идти и речи. А у меня на нее большие планы. Надеюсь, освобожденные военнопленные смогут выбраться своими силами. Минимум продовольствия и оружия мы им дадим. Это все, чем я смогу им помочь. Конечно, можно и дальше так неторопливо набирать людей. Но на это может уйти до недели, а то и больше. А тут разом я наберу потребное количество. Более того, тех воинских специальностей, что мне были так необходимы. Да, этот лагерь военнопленных, о котором мне сообщили местные жители, идеальное для меня решение проблемы с нехваткой бойцов и командиров. Конечно, есть проблемы с вооружением, но с этим мне помогут склады трофеев вооружения РКК, что собирали немецкие трофейные команды в этой области. Правда, в том поселке городского типа стоит взвод немцев и взвод вспомогательной полиции, но я что-нибудь придумаю. Например, выманю их из поселка Ивановка и заведу в засаду. Наличного вооружения вполне хватит, если не уничтожить их, то изрядно потрепать. На данный момент мое подразделение, кроме названного количества людей, имело транспорт из 6 телег и повозок разной тягловой силы. Также было 5 коней под седлом. 2 из них отходили разведчикам, один был мой, рыжий. 4-го забрал себе Семенов, 5-й отошел Игнатьеву, который оказался неплохим кавалеристом. Он, кстати, согласился и теперь создает особый отдел заново. Вооружение, 4 ручных пулемета, 3 из них ДТ, 1 ДП. 1 Максим, инвалид, как его прозвали ехидные бойцы. Из легкого стрелкового у нас было 18 винтовок Мосина, 4 карабина той же модели, они шли в основном разведчикам и артиллеристам. Было 2 автомата, один наш и один немецкий. Про их карабины я уж и не говорю. Как было 9 штук, так и осталось. Их я планировал отдать военнопленным, что не пойдут с нами. Как-то так. Жаль, тяжелого вооружения у нас нет, да и с боезапасом к основному оружию тоже не густо. Продовольствие у нас было на пару недель, если рассчитывать прокормить 40 человек. Правда, повар жаловался, что 40-литровый казан, что был у нас за общий котел, маловат. Идеально бы подошла полевая кухня. Среди последних трофеев при обыске хаты полицаев под кроватью старшего полицая, того самого учительского вида, бойцы обнаружили завернутую в мешковину СВТ в снайперском исполнении. Прицел находился на месте. Подумав, я знал, что среди бойцов снайперов нет, отдал свой пулемет со всем запасом дисков в мотострелковый взвод. Парни знают, что с ним делать, а сам забрал винтовку себе. Даже провел ее осмотр и чистку перед сном. Винтовка оказалась в порядке, без повреждений, хотя было видно, что старый хозяин за ней не следил. Пришлось поработать над регулятором, чтобы привести винтовку в полный порядок. Жаль только, она не была комплектной, штыка не было. Это и расстраивало. Прикрыв глаза, я глубоко вздохнул и провалился в сон. Завтра много дел, нужно отдохнуть. Хотя 6 часов мне хватит с запасом. Я действительно научился высыпаться за короткое время.